Глава 18. Добывающая система 456/67-25, протекторат империи Антран. Хагданский средний транспорт с идентификатором перерождения. За последние несколько часов Аурис довела Гурана до изнеможения. Девушка как никогда пыталась ему угодить и показать свою благосклонность. «Ты решила затрахать меня до смерти?» Гуран в очередной раз выполз из-под любвеобильной гетеры. Хотелось бы узнать причину такой страсти. Аурис отдышалась, обняла разгоряченное тело главы корпорации и воркующим голосом озвучила свою просьбу. Гуран, понимающе хмыкнул и заявил. «Ты уже давно доказала свою полезность для корпорации». Увидев лукавый огонек в глазах девушки, он уточнил. «Твои подвиги в постели я в расчет не беру». Аурис наигранно надула пухлые губки и попыталась изобразить на лице обиду. В ответ Гуран от души шлепнул ее по аппетитной ягодице, девушка тут же залилась звонким смехом, мгновенно избавившись от показного негодования. «Можешь обрадовать своего жениха». Гуран оставил девушку в покое и растянулся на кровати во весь рост. Первым же рейсом его переправят в систему ГАКС. По прибытии наш медик определит его коэффициент интеллекта и по результатам выберет твоему ненаглядному дальнейшую специализацию. Аурис радостно взвизгнула и попыталась обнять своего благодетеля. Однако глава корпорации решительно пресек ее порыв и, увидев недоумение на лице девушки, пояснил. «С этого момента ты больше не будешь греть мою постель. Мне не нужны личные конфликты с сотрудниками, а твой жених вскоре будет зачислен в штат корпорации». Аурис от услышанного потеряла дар речи. Такого развития событий она явно не ожидала. Гуран молча встал с кровати и не спеша принялся облачаться в скаф. «Ты же глава нашего нового клана!» Придя наконец в себя, на одном дыхании выпалила девушка. «Ты имеешь право в любой момент овладеть любой из наших женщин. Мужчины знают об этой традиции и не имеют ничего против. Любая семья посчитает за честь, если жена из ее круга родит ребенка от главы клана». «Я подумаю над тем, что ты сказала, и позже приму на этот счет окончательное решение». Аурис хотела было разрыдаться, но впасть в истерику ей помешал базер боевой тревоги. Девушка только успела сморщить миленький носик, да так и замерла в растерянности, глядя на Гурана. Глава корпорации активировал нейросеть, и по ближайшей голопанели побежала телеметрия с тактического эскина. Судя по получаемым данным, конвой подвергся массированной торпедной атаке. Основной удар пришелся по тяжелому носителю и линейному кораблю Антранского военного флота. Система ПКО перерождения среагировала мгновенно и всеми силами старалась на подлете уничтожить смертоносные гостинцы неизвестного происхождения. Атака велась с разных направлений в несколько эшелонов. После серии мощных взрывов боевых модулей торпед, средний хагданский транспорт лишился энергетической защиты, а затем получил в разные части корпуса несколько попаданий. Перерождение тряхнуло так, что Гуран потерял равновесие и оказался на полу. Аурис испуганно вскрикнула, когда ее словно пушинку сбросила с кровати и хорошенько приложила о стену спальни. «Рисах, сбрось атмосферу и доложи о полученных повреждениях», — распорядился Гуран, пытаясь подняться на ноги. «Выводи все истребители, пусть уничтожают торпеды на дальних дистанциях. Крейсера защищают рубку и реакторную». В какой-то момент взгляд главы корпорации остановился на теле Аурис, которая сломанной куклой лежала на полу спальни. Девушка не имела возможности облачиться в скаф и серьезно могла пострадать в момент сброса атмосферы. Приводить в чувство пострадавшую времени не было. Гуран осмотрелся, в одном из небольших ящиков нейросети опознал энергетический скаф. Это устройство представляло из себя пояс с небольшим набором модулей, обеспечивающих ограниченную автономность. Его любили использовать гражданские специалисты на случай аварийных ситуаций на объектах пустотной инфраструктуры. В отличие от военных и наемников, они не носили полноценные скафы, считая, что последние излишне дороги и совершенно непрактичны. Оказавшись рядом с Аурис, Гуран защелкнул на ее талии пояс и вручную активировал его модуль управления. По всей поверхности кожного покроя девушки разлилось защитное поле. Вокруг головы образовался купол своей формы, отдаленно напоминающий контуры хагданского зверька. «Женщина в любом мире остается женщиной», — подумал Гуран, глядя на оттопыренные энергетические ушки. Даже из скафа умудряются сделать непонятно что, превратив его в новомодный аксессуар. В свою очередь, управляющий модуль его боевого аксессуара сообщил о резком падении атмосферного давления в апартаментах, и одновременно с этим из воротника скафа сформировался защитный шлем, укрывший голову главы корпорации. Нейросеть все это время продолжала транслировать данные, а мозг их анализировать. На запросы через командную сеть другие корабли из состава конвоя не отвечали. Перерождение вновь изрядно тряхнуло. Гурану на этот раз удалось устоять на ногах и сосредоточиться на контроле окружающей обстановки. Крейсера и истребители успели организованно покинуть свой носитель до второй атакующей волны. Чан Шен принял командование на себя и, судя по данным тактического эскина, хоть и с запозданием, но все же организовал противоторпедную оборону из имеющихся в его распоряжении малых кораблей. Благодаря расторопности аширцы и слаженности экипажей, часть атакующих боевых элементов удалось уничтожить на подлете, позволив системам ПКО сосредоточить заградительный огонь на самых уязвимых направлениях. Благодаря этому обстоятельству удалось избежать разрушения рубки реакторной. Рисах, доложи о повреждениях и потерях. Гуран активировал все имеющиеся в помещении спальни голопроекторы и сосредоточил развернувшиеся голоэкраны в зоне своей видимости. Есть информация о наших союзниках? В ответ управляющий эскин запустил по голоэкранам поступающую телеметрию. «Мать твою, гидросфера!» Глава корпорации не сдержал эмоций, глядя на объемную схему перерождения. Средний транспорт лишился хода, несколько попаданий уничтожили оба грузовых карго-бункера и стыковочную систему. Угоди боевые заряды в места стыковки крейсеров, и корабль развалился бы надвое. Защитная система отстрелила реактор из перемычки за доли секунды до удара. Перерождение в данный момент получал минимум энергии из резервных накопителей. Однако их запас был ограничен, что делало перерождение практически беззащитным. 1-2 залпа ПКО, и корабль можно будет брать голыми руками. Запрос от представителя местных сил самообороны, доложил Рисах, продолжая транслировать на голоэкраны результаты первичной диагностики основных систем корабля. Какие будут распоряжения? Нахрен этих придурков, все объяснения потом. Гуран сделал очередную попытку связаться с капитаном линкора Ашбаркус. Не исключено, что местные вояки могут быть причастны к нападению, а их запросы связи отвлекающий маневр. Харзум и на этот раз не ответил. Глава корпорации выругался и запросил у тактического эскина местонахождение линкора и тяжелого носителя. Идентификатор первого корабля не функционировал, а тяжелый носитель выпустил уцелевший москитный флот в попытке организовать круговую оборону. «Покойся с миром, Харзум», — пробормотал Гуран, глядя на неактивную точку, когда-то бывшую грозным линейным кораблем. «Хоть и был ты занозой в заднице, но явно не заслужил такой бесславной кончины». То, что это была хорошо спланированная засада, глава корпорации не сомневался. Вот только приоритеты в выборе цели у него вызывали непонимание и ставили в тупик. По его логике, целью главного удара должен был стать перерождение, уж никак не флагман конвоя. Из задумчивости Гурана вывел Варин. Длань вождя вошел в спальню, бросил равнодушный взгляд на Аурис и спокойным голосом заявил. «Это дело рук спецслужб Конфедерации. Классическая торпедная засада, которую используют наши диверсанты для уничтожения объектов на территории противника». Гуран повернулся в сторону говорившего, нахмурил брови и поинтересовался. «Кто, по-твоему, был мишенью?» «Трудно сказать». Варин подошел к объемной схеме перерождения и на минуту замер, изучая поступающие данные. «Нас расстреливали избирательно, хотели скорее напугать, чем уничтожить». «Обоснуй». Гуран присел на кровати и испытующе посмотрел на собеседника. Длань вождя самодовольно хмыкнул и начал перечислять аргументы в пользу своих рассуждений. «Не вижу смысла торпедировать грузовые карго-бункеры». Линкор и носитель атаковали одной массированной волной, на нас же зачем-то нападали в два этапа, давая возможность системам ПКО и истребителям уничтожить большую часть боевых блоков. К тому же этих самых блоков оказалось в разы меньше, чем при атаке на имперцев. «Со вторым аргументом, хоть и с натяжкой, но согласен», — заявил Гуран своему оппоненту, «а вот попадание в карго-бункер считаю случайным и не относящимся к делу». «Торпеды пятого поколения в 100% случаев попадают туда, куда их нацелили», не без гордости в голосе парировал длань вождя. «Те, кто организовали эту засаду, намеренно оставили нас в живых, а антранцев показательно размазали тонким слоем по вакууму». «Даже так?» Глава корпорации встал с кровати, заложил руки за спину, начал мерить шагами свои апартаменты. «Именно так, и никак иначе. Кто-то очень влиятельный выразил свое недовольство имперцам, а заодно и нас по носу щелкнул, проявив показное великодушие и нешуточную осведомленность». «Не всякий может себе позволить применить такое количество очень дорогостоящего вооружения», — согласился с доводами собеседника Гуран. «Но почему ты так уверен, что это дело рук конфедератов?» «Все очень просто. Они провернули примерно то же самое, что и мы в системе Жодерс. Только масштабы организации на очень высоком уровне. Скорее всего, торпеды сбросил рудовоз, которых в добывающей системе не одна сотня. Продвинутые боевые модули заняли позиции и стали дожидаться объектов атаки». Варин не без превосходства взглянул на собеседника, увидел в его взгляде сомнения и продолжил. То, что мы заявимся именно сюда, просчитать проще простого». С этими словами длань вождя развернул на ближайшем голоэкране объемную схему части обитаемого сектора Содружества. Гурану стоило только бросить на нее взгляд, чтобы убедиться в правоте калеки. Перед последним отрезком пути конвою требовалось заправить топливные танки, и эта добывающая система являлась единственным для заправки местом. Империя Антран контролирует данную добывающую систему. Видимо, это обстоятельство расслабило Харзума, за что он и поплатился. Решил окончательно добить оппонента Варин. Настоятельно рекомендую как можно быстрее покинуть это место. В скором времени наш зубастый хвостатый друг узнает о случившемся, и как он себя поведет в сложившейся ситуации, ведомо только пустоте. За то время, что длилась словесная дуэль в добывающей системе, произошли разительные перемены. Уничтожение двух военных кораблей Антранского флота заставило местные власти не на шутку возбудиться. Управляющий скин перерождения доложил о многочисленном облучении корпуса прицельными системами орудийных модулей. На дальних подступах к кораблю начали баражировать звенья истребителей и штурмовиков. «Выйди на связь с местными вояками», — посоветовал Гурану длань вождя. «У нашего корабля место приписки Хагданская система, как бы местные идиоты с перепугу не открыли по нам огонь». Глава корпорации внял совет и уже через минуту беседовал с местным командиром сил самообороны по имени Хикур. «Мы попали в засаду», — после короткого приветствия заявил собеседнику Гуран. «Вот наши полномочия». Глава корпорации отправил вояке инфопакет с данными, полученными от Харума, перед самым уходом из системы Жодерс. Будучи военным, хирург тут же распознал идентификаторы свой-чужой и ключи доступа в командную сеть. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы прицельные модули оборонительных систем местного ополчения перестали целиться в перерождение. «Что вы планируете делать дальше?» — вполне закономерно поинтересовался хирург. Гуран хотел было ответить, но его опередил Варин. «Хотелось бы разместить корабль на местной ремонтной верфи. Часть команды останется на корабле контролировать ремонтные работы. Остальные в самое ближайшее время покинут систему на одном из крейсеров». Хирург некоторое время изучающе смотрел на Варина, словно решая, какую часть его тела отстрелить первой. Затем, видимо, определившись с выбором, произнес. «Судя по личному идентификатору, ты являешься гражданином пятой ступени конфедерации Делос. Очень рекомендую задержаться в системе до прибытия официальных представителей Империи Антран». Пока Варин от возмущения ловил ртом воздух, в беседу вступил глава корпорации. «Я гражданин Республики Хагдан, перерождение моя собственность. На каком основании ты задерживаешь мой корабль и моих людей?» «Лично к вам, уважаемый Гуран Сурчан, у меня нет никаких претензий», — хирург растянул губы в дружелюбной улыбке. «Однако нахождение на борту наименее пострадавшего корабля высокопоставленного гражданина Конфедерации Делус и использование для засады на военные корабли Империи Антран высокотехнологичного торпедного вооружения вызывает у меня массу вопросов. Уверен, что не меньшее количество вопросов по этому поводу возникнет у регента, который прибудет в систему через несколько часов». Варин к этому времени пришел в себя и хотел было сообщить местному вояке, что он думает о нем и о регенте, но, увидев выражение лица Гурана, резко передумал. «Я не имею ничего против расследования столь трагического события», — официальным тоном заявил Гуран, продолжая сверлить взглядом Варина. «Уважаемый Варин окажет все возможное содействие для выяснения обстоятельств трагедии и поиска виновных. Он и часть команды останется на перерождении, я же вынужден покинуть систему в самое ближайшее время». «Благодарю за сотрудничество и желаю вам доброго пути», — ответил хирург, вполне довольный таким положением вещей. «Ваш корабль разместят на военной верфи и в самое кратчайшее время приступят к восстановительным работам». После этих слов собеседники раскланялись и, вполне довольные собой, закрыли канал связи. «Рисах, собери всех членов команды в столовой», — распорядился глава корпорации, демонстративно игнорируя длань вождя. «Верни атмосферу в непострадавшей отсеке и подготовь мне подробный отчет о всех полученных повреждениях». Озадачив управляющего эскина, Гуран сосредоточил свое внимание на Варине. Тот, словно промокший воробей, нахохлился и бросал на главу корпорации злобные взгляды. Некоторое время оба молчали, всем своим видом выражая друг другу взаимную неприязнь. Первым нарушил молчание длань вождя. «Ты сдал меня имперцам. Не боишься, что я заговорю и сдам тебя в ответ?» «Это точно не в твоих интересах». Гуран подошел к лежащей на полу Аурис и взял ее на руки. «Я нужен Аш-Шархану, так что он вряд ли обратит внимание на твои показания. А вот тебя в этом случае точно отправят на переработку, связав воедино убийство резидента и серию схожих терактов в системе Жодерс». Глава корпорации положил девушку на кровать и деактивировал энергетический скаф. Рисах к этому времени восстановил атмосферу в спальне, так что гибель от удушья девушке не грозила. В случае моей смерти об обстоятельствах гибели резидента узнают заинтересованные лица. Варин злобно сверкнул глазами и продолжил. Даже если спецслужба оставит мое сообщение без внимания, семья покойного сделает все, чтобы достать тебя где бы ты ни был. «Какого хрена ты вообще полез в разговор с этим долбанным воякой?» — прошипел Гуран, взбешенный угрозами Варина. «Решил показать свою значимость? Или возомнил себя снова командиром?» Варин хотел было что-то ответить, но Гуран жестом приказал ему заткнуться. «Если бы не твоя дебильная инициатива, Херука и его хренов регента тебе бы ни знать не знали!» Гуран перешел на крик, подойдя к собеседнику вплотную. «Так что не смей мне угрожать, харш безмозглый! Сам создал себе проблемы, сам теперь из них и выбирайся! Впутаешь меня в это дело, и я найду способ достать тебя даже за кромкой!» От натиска главы корпорации длань вождя сначала опешил, а потом паник, превратившись в побитую жизнью калеку. Он прекрасно понимал, что Гуран прав, и винить в произошедшем ему надо только себя. Однако треклятая гордость и безмерный эгоизм не давал открыто признать свой глупый промах. Гуран перевел дух, слегка успокоился и продолжил. «Ты останешься на перерождении и проследишь за ходом восстановительных работ. Если станет совсем жарко, сдай регенту своего посредника в системе Жодерс. Наверняка Ашкамази продал твой товар исполнителям терактов. Напирай на то, что являешься моим доверенным лицом и действуешь исключительно в моих интересах. Я нужен Аш-Шархану, так что сразу на переработку тебя точно не пустят, а дальше я уж что-нибудь придумаю». Длань вождя согласно кивнул и, не сказав ни слова, покинул спальню. Глава корпорации проводил его недобрым взглядом, а затем сосредоточил свое внимание на Аурис. Девушка начала подавать признаки жизни, на бледном лице появился румянец, затем она открыла глаза и испуганно уставилась на Гурана. «Все хорошо». Глава корпорации успокаивающе погладил Аурис по руке. Атака отбита, никто из членов команды не пострадал. Девушка облегченно выдохнула, и из ее глаз потекли слезы. Гуран расчувствовался, прилег рядом и обнял ревущую белугой любовницу. Та прижалась к нему всем телом и обняла в ответ. В конечном итоге обнимашки переросли в жаркие поцелуи и страстный секс. «Определенно из этой хитрованки со временем получится опытная гетера», — подумал Гуран, глядя на довольную мордашку Аурис, прильнувшую к его разгоряченному телу. «Недаром Гурус подложил под меня именно ее. Умеет чертовка своего добиться». «Через пару часов я и часть команды покинем систему», — сообщил девушке Гуран, чмокнув ее в макушку. «Ты останешься на перерождении». Аурис недовольно фыркнул и хотела было возразить, но глава корпорации взглядом заставил ее передумать. «Ты связист, мои глаза и уши на перерождении. Два раза в сутки будешь присылать мне сообщение о положении вещей на корабле и в системе в целом. Гурус с молодым помощником будет неподалеку, так что без поддержки ты не останешься». Девушка успокоилась и покорно смирилась с возложенной на нее миссией. Следующие пару часов прошли в суете и приготовлениях к предстоящему рейду. Собрав столовый экипаж, глава корпорации в двух словах сообщил им о сложившейся ситуации и, раздав указания, отправился в свои апартаменты паковать вещи. В средний контейнер отправилось все содержимое личного сейфа и терминал с кластером эскинов. Там же разместилась пятерка боевых дроидов Цвика М. Оставлять механических бойцов в арену Гуран не хотел категорически. Этот отмороженный калека вполне мог применить дроидов в своих интересах, наплевав на безопасность и дальнейшую судьбу уверенных ему людей. Помимо пилота крейсера, глава корпорации взял с собой Чаншена и пилотов-дезертиров. Оставлять их на перерождении было рискованно. Имперцы вполне могли их идентифицировать и загрести вместе с Варином. Несмотря на социальный статус, это были его люди, и отдавать их Ашкамазе Гуран не собирался в любом случае. Другое дело длань вождя, к которому у главы корпорации были противоречивые чувства. Пусти имперцы Варина на Хребургеры, Гуран печалиться не стал бы. В последнее время от калеки возникало больше проблем, чем пользы. К тому времени, как легкий крейсер начал разгон в систему Фиджин, перерождение занял место в клете ремонтной верфи, а конструкционные дроиды вовсю потрошили его обшивку. Гуран получал в реальном времени данные от кластера эскинов ремонтной верфи. Чем больше информации поступало, тем сильнее глава корпорации впадал в уныние. В результате пары прямых попаданий серьезно пострадали несущие элементы корпуса. Нарушение геометрии привело к разрушению внутренних коммуникаций. Флагман корпорации потерял все основные двигатели и лишился большей части вооружения. В результате подрыва торпед второй атакующей волны сдетонировал часть отстрельных реакторов, внеся свою лепту в уничтожение наружной обшивки корабля. Гуран смотрел на объемную схему подранка, и у него наворачивались слезы. Перерождение был его первым кораблем, а первенца, как водится, любят сильно и самозабвенно. Спустя полтора часа глава корпорации получил окончательные данные глубокой диагностики и с прискорбием констатировал. Отлетался старичок. После получаса борьбы с сентиментальностью Гуран решил разукомплектовать флагман, а то, что останется, сдать в утиль. Восстанавливать перерождение с экономической точки зрения не имело никакого смысла. К тому же, после введения в строй Паниса, использование перерождения становилось нецелесообразным. Для обеспечения безопасности ремонтной мобильной базы, которой, по сути, являлся Панис, возможностей флагмана явно не хватало. Разумнее было заменить его на полноценный средний носитель, укомплектованный качественной авиагруппой. Окончательно утвердившись в принятом решении, Гуран запросил связь с Гурусом. «Я не буду восстанавливать перерождение», — заявил глава корпорации, как только пожилой инженер открыл канал связи. «Демонтирую с флагмана все уцелевшие модули, а что останется, сдаю в местный прием вторсырья». Гурус воспринял решение руководства спокойно. Как и глава корпорации, он имел доступ к данным диагностики систем флагмана и понимал реальное положение вещей. «Снятые модули выставить на продажу? Упакуй все в контейнеры и зафрактуй ближайший транспорт до системы Фиджин», после недолгого раздумья распорядился Гуран. «Эта забытая богом система находится под протекторатом директората Ашир, а значит, ничего более-менее технологичного за вменяемые деньги там точно не купишь». «Ты решил обзавестись боевым кораблем?» С плохо прикрытой надеждой в голосе предположил Гурус. Гуран надежд пожилого инженера не оправдал. «Нам нужно вывести из системы Гермунд как можно больше ценного имущества, так что я намерен приобрести транспорт большого класса в более-менее сносном состоянии, желательно за небольшую цену». Гурус усмехнулся и с плохо скрываемым сарказмом прокомментировал. «Принцип разумной экономии – это наше все». Глава корпорации хотел было одернуть взорвавшегося инженера, но затем передумал и снизошел до объяснений. «Воевать с жуками я точно не намерен. Есть большая вероятность, что придется покидать систему Гермунд, мягко говоря, в спешке. Вкладывать кучу кредитов в корабль, который, возможно, придется бросить, я считаю неразумным. Так что твой сарказм в данной ситуации более чем неуместен». Старик, видимо, опомнился и смущенно потупил взгляд. Характер не позволил пожилому инженеру пуститься в извинения, но и переходить черту, судя по всему, Гурус не собирался. Старый пройдоха нравился Гурану, в том числе и благодаря умению балансировать в щекотливых ситуациях. Поэтому унижать старика порицаниями глава корпорации не стал, вместо этого он озвучил ему короткую нотацию. «Я очень лоялен к людям, которые знают свое место и не позволяют себе лишнего. Однако не стоит расценивать это обстоятельство как проявление слабости и злоупотреблять моим доверием. Мне очень не хочется пересматривать отношение к тебе, мой друг, так что не разочаровывай меня». Инженер Саршеда в ответ склонил голову чуть ниже обычного, всем своим видом выражая искреннее раскаяние и желание загладить свою вину. Глава корпорации остался доволен увиденным и перевел разговор в другое русло. «Организуй эвакуацию жениха Аурис Саршеды. Пусть возьмет с собой близких родственников, все расходы за счет корпорации». Гурус удивленно вскинул брови, но наученный горьким опытом комментировать распоряжение начальства не стал. Вместо этого он на некоторое время выпал из реальности, активировав свою нейросеть. «Контрабандисты доставят нужного тебе человека и его семью в систему ГАКС через неделю», сообщил Гурану, вернувшийся в реальный мир инженер. «Расходы на логистику берет на себя клан, в остальном мы рассчитываем на тебя». Гуран в ответ благосклонно улыбнулся собеседнику и дал понять, что за судьбу юноши и его семьи беспокоиться не стоит. Все темы оказались исчерпаны, и вполне довольные друг другом собеседники распрощались и прервали связь. «Накопители энергии полностью разряжены», — как нельзя вовремя доложил управляющий скин легкого крейсера. «Прошу разрешения покинуть систему». Глава корпорации подтвердил свое намерение уйти в прыжок, и искусственный интеллект активировал прыжковый двигатель. Через мгновение легкий крейсер проекта Куош окутался гиперполем и исчез с радаров сенсорных модулей негостеприимной добывающей системы 456/67/25.